Заглавный дурак. Дьяк Федор Курицын, блестя бойкими глазами и красивой собольей бородой, стоял над своим подьячим Васькой Хлюстом, румяным круглолицым парнем с уже воспотевшим от трудов чистописания лбом, и размеренно диктовал ему чин царского величания. Васька склонял на масляную голову, он был великий франт, то направо, то налево, и старательно писал. В стороне у окна сидел за чтением какого-то рукописания дружок Федора Григорий Тучин. В числе немногих новгородцев он получил разрешение остаться в Москве. Остались в столице даже некоторые еретики, а некоторых великий государь даже и возвысил. Папа Алексея сделал протопопом Успенского собора, а Дионисия — Архангельского собора. Но еретики на единодержавие смотрели косо и тянули большую частью руку старобоярской партии. Дьяк Федор Курицын был весьма близок к ним и ими весьма почитаем. «Ну, написал?» — спросил дьяк. «Дальше. И поставите столы и скатерть на слате, и калачи положите. Написал?» «А Тысяцкого жене и свахам, и боярыням», — продолжал он, и вдруг зашипел и звонко хлопнул себя по ляжке. «Да сколько раз тебе, дураку, говорить еще, что боярин и боярыня заглавной писать надо? Ну?» Васька еще более вспотел и стал выправлять свой огрех. «Нечего поправлять, все одно перебелять придется», — с досадой проговорил дьяк. «Пес тебя знает, что бывают дни, хошь дьяком к великому государю ставь, а то дурак дураком. Ну, пиши уж. И боярыням всем готовым быть и у нее, и свечам обоим, и караваем тут же готовым быть». «Да на что ты это переписываешь?» — спросил от окна Тучин. «Велел великий государь изготовить, а зачем, не ведаю», — отвечал дьяк. «У него повадка такая, никогда ничего не говорить, что и зачем. Придет время, может, скажет и сам, а выпытывать сохрани Бог. Думаю, так время женить Ивана Молодого пришло». «Кого же присмотрели?» «Как будто на Елене, дочери господаря Молдавского, остановиться решили». «Эта честь невелика после Византии-то», — улыбнулся Тучин. «Я думал, теперь куда выше метить будете». «Сказывают, девка-то очень уж гожа». «Но разинул рот-то», — цыкнул он на Ваську. «Пиши. А как великий князь пришлет к...» «Смотри за главной». «К боярыням и велит княжне идти на место, и княжне пойти из своих хором в серединнюю палату, направо в сенные двери, а с нею Тысяцкого жене и свахам обеим и боярыням». «Да заглавный опять дурак!» «Не упарил ты меня, седни Васька!» Инда круги в глазах ходят. И он, зорко следя, чтобы подьячий не делал огрехов, усердно диктовал, как опахивать соболями жениха и невесту, как кому и где сидеть, и как осыпало на мисе золотой должен хмелю насыпать в три углы, да 3-9 соболей положить, да 3-9 платков бархатных и камчатных, и атласных с золотом и без золота, и какая у платков тех должна быть длина и ширина, и как поедет царский поезд в собор, и кто с кем сядет, и где все в соборе стать должны. И венчав митрополит, тоже с заглавной так, даст вино пить великому князю и княжне, а великий князь, выпив вино, ударит тут же с клинницею о землю, да и ногою потопчет сам великий князь, иному же никому не велеть и топтати». «Это и у жидов водится», — сказал Тучин. «Этим у них напоминают молодым о бренности земного счастья». «И как ты только все знаешь», — посмотрю я, — удивился дьяк. «Дошлый ты человек, боярин. Ну, пиши, Васька». Васька был весь до ушей мокрый от волнения и ужаса. Ничего уже не понимая, он писал, как один из бояр с саблей наголо будет всю ночь ездить вокруг под клети новобрачных, как будут у постели кормить курем великого князя, как на постелю положат две шубы соболих, одну мехом вверх, другую мехом вниз, а на утро как вести великого князя в мыльню, а великую княгиню как и кому вскрывать. «И это вот тоже у жидов есть», — сказал Тучин. «У них сорочку новобрачную отдают родителям на сохранение на случай клеветы какой». «Вишь ты», — сказал дьяк. «Ну, развесил уши-то, совсем это не твоего ума дело», — прикрикнул он на Ваську. «Пиши давай, уж немного». «А нести пред постелью свечу водокщенную, у ключника взявшие, да перед постелью поставите два рожества, рожество Христово да рожество Пречистой, да крест воздвизальный поставите в головах у постели». За дверью послышались вдруг шаги, и в сени вошли князь Василий Патрикеев да отец Зосима, архимандрит от Симонова, толстый, налитой жиром старик с темно-багровым лицом и белой бородой. Нездоровая толщина его была бы неприятна, если бы не глазки его умненькие, полные сдержанного насмешливо-ласкового смеха. «Милости просим, гости дорогие!» — ласково приветствовал их дьяк. «Милости прошу к нашему шалашу». Раскланившись с гостями и усадив их, он в нерешительности посмотрел на Ваську. «Ну вот что», — сказал он, — «ты поди перебели то, что мы написали, а конец допишем потом. Да смотри у меня, ежели опять напрокудишь чего, и лапы свои вымой, а то еще весь пергамент изгваздаешь». Весь мокрый, изнемогая, Васька выкатился вон, а хозяин, распорядившись об угощении, присел к гостям, которые уже вступили в оживленную беседу. «Да какие же они чудотворцы!» — зло бросил князь Василий. «Я их всех смутотворцами зову». «Ах-ах-ах!» — в притворном ужасе ахал Зосима, и глазки его смеялись. «Да разве ты не читал в житии-то его, как он на освящении церкви Богородицы на облаке из Ростова в Киев летал? А Левонтий опять? Когда его ростовцы изгнали, он поселился после города, кутьей заманивал к себе ребят и крестил, а когда ростовцы зато хотели убить его, он вышел к ним в полном облачении, и один из них ослепли, а другие пали мертвыми». «А, — нетерпеливо тряхнул головой князь Василий, — будет тебе глумы-то творить. А теперь вон Макара Калязинского святые произвели, и, говорят, чудеса творит», — усмехнулся дьяк. «А мужик был сельский». «А ты что думаешь, одни бояре только чудеса творить умеют?» — заколыхался в смехе всем телом Зосима. «Поосторожнее только быть надо», — сказал дьяк. «Среди наших есть такие, которые стали уж на улице открыто над православием смеяться. Пущай православие и не православие, а кривославие, а все надо держать себя поумнее. Великий государь мир волит нововерам, а другие косятся». «Я как-то с Иосифом Волоколамским встрелся», — захрипел Зосима натужно. «И все он меня по голове писанием-то, писанием-то, а я и смеюсь ему. Да что ты, де больно лихуешься-то? Ведь сами же вы говорите, что пасхалий на исходе, страшный суд на носу и всему конец. Вот тогда де Господь всех и рассудит, кто православный, а кто кривославный. А на Москве де говорят, что ты много земель по случаю кончины мира нахватал. Вот, мол, к страшному-то суду оно и гоже». Беседа оборвалась. Слуги вошли собирать угощения. Дьяк человек на Москве видный, угостить и умел, и любил. Глазки отца Зосимы разгорелись. Старый греховодник высоко ценил наслаждение гортана бесия и чревоугодия. И когда слуги удалились, и все по усиленным приглашениям хозяина так требовал хороший тон, приступили к брашным и питьям. Зосима, трясясь в беззвучном смехе, с замаслившимися глазками проговорил: «Вот это гоже, дьяк, а то, говорят, второе пришествие. Вот венца доброго или митку выпьем и воскреснем, а того ничего несть. Умер кто ин, По та места и был. На-ка, подсунь мне рыбки-то, хозяин. Ах, и гажа у тебя, семушка, дьяк. Ну, телу во здравие, душе во спасение. А я тут лекаря Антония повстречал. Звездочетца, — сказал князь Василий. Вот тоже плетет, вот плетет. А что? — поднял на него заплывшие глазки Зосима. — Ежели вот налижемся мы до расположения, то по-ихнему неответственны мы про то ни перед кем же. Все от звезд и планет схождения. По-моему, это они и гоже придумали. Он заколыхался в смехе и стал еще багровее. Князь Василий был сумен. Невесел был и маленький Тучин. По мере того, как все больше и больше приставало к новой вере людей, она становилась ему все подозрительнее, и его уже тянуло прочь идти в одиночку своим путем. Дьяк Федор смеялись за Симой, и вдруг в дверь высунулась намасленная голова Васьки Подьячего. «Прости, хозяин, робко сказал он, — вот тут слово одно не разберу, сделай милость. — Которое, покажи, это... — Да ты угорел, парень. — Это простыня, только всех и делов. — На! — вдруг вспыхнул дьяк. — А это что? — яростно закричал он, тыкая пальцем в пергамент. — А это? — Васька оторопел, ничего не понимая. — Да, опять у тебя, боярин, с малой буквы. Дурак ты, Стояросовый. Не сотни ли раз повторял я тебе это? Брось этот пергамент и начинай сызнова. А ежели ты мне к вечеру всего путем не перепишешь, вот истинный Господь велю наказать тебя. — Да что это такое? Словно кто его сглазил. Поди пиши. И на глаза мне не кажись, ежели хоть раз один не в путь напишешь. Васька, взапрев опять, как ломовая лошадь, скрылся. Гости снова взялись за брашно, но князь Василий встал, пора, отец ждет. — Ну, что делать, — сказал дьяк, вставая, чтобы проводить почетного гостя. — На предки жалуй, не забывай. Они простились. Князь сел на коня, которого держал в поводу его стремянный, и поехал к дому в Кремль. Как всегда, москвитяне ходили вдоль медленно подымающихся стен, туда и сюда, любуясь работой, но больше всего толпились около Успенского собора, который был совсем уже кончен. И была та церковь чудно вельми величеством и высотою, и светлостью, и звонкостью, и пространством, говорит летописец, а придворные ловкачи, чтобы подольститься к великому государю, все повторяли, что когда впервые пришли они в собор, они не знали, где они и стоят, на земле или на небе. Вокруг весело кипела жизнь, и князь Василий, глядя на медленно рождающуюся твердыню, смутно и грустно думал, как каждому человеку значительны кажутся его собственные страдания и радости, и успехи, и поражения, а вот в сравнении с этими толстыми каменными стенами, которые встают тут из земли на века, как все это кажется мизерно и ненужно. Да, но как немал комарик, а все жить... И он хочет. Проехав мостом башни Кутафьи и Боровицкими воротами, он остановился у своих палат и бросил поводья стремянному. — Княже, милостыньку-то убогонькому Христа ради! Пред князем на земле сидел без шапки Митька Красные Очи. Князь Василий равнодушно бросил ему подаяние. — Вот спаси тебя, Господи, кормилец! Притворно сладким голосом затянул он. «Вот тоже княгинюшка княжича Андрея супруга жалеет также нас, людей убогоньких. Уж так-то над нищей братьей она убивается, лебедушка белая, так-то убивается. Ведь я у них во дворе каждый, почитай, день за милостынькой бываю. Ежели бы таких людей, как ты, да она на свете не было бы, что бы мы, бедные да убогие, делали?» В страшных красных глазах нищего было что-то недосказанное. Князь строго остановил на нем свой слегка косящий глаз, перед которым робели многие. — А вот не посылает Господь ей счастье-то тоже голубушке сизокрылой, — продолжал Митька. — С мужем разладья, А и все-то он в разъездах, а она и убивается, и тоскует. Я ведь видел, княжий, как ты с великим государем из похода-то возвращаючись, мимо их хором проезжал, да на терем их высокий все поглядывал. Ежели тебе туда, княжий, весточку какую подать надо, ты мне только словечко кинь, вмиг все для тебя исполню. Князь потупился и вмиг решил, свое он у жизни вырвет. «Сперва спрошу ее», — думал он, — «может, она согласится. А нет, силой возьму и умчу в далекие края. За что? За что мы оба мучаемся?» «Сегодня к ночи зайди ко мне», — сказал он нищему и шагнул в калитку.